Род Серлинг. Скачок Рипа ван Винкля. Рельсы Union Pacific походили на змей-близнецов, ползущих к югу от Невадской линии в обширные знойные долины пустыни Мохаве. И раз в день, когда знаменитый поезд Сент-Луи-Сити грохотал мимо остроконечных вулканических гор, мимо далеких и пустынных зубчатых скал, мимо мертвого моря, золы и ломких криозотовых кустарников, это было вторжение странного анахронизма. Ревущая сила дизеля расталкивала ветры пустыни. Поезд мчался мимо белых и безводных песков древнего мира, словно опасаясь быть схваченным острыми крошащимися отрогами скал, окружавших великую квадратную пустыню. И однажды, только однажды, случилось невозможное. Стальной рельс, связывающий поезд с землей, был поврежден. Слишком поздно гигантские колеса послали протестующие искры и агонизирующий вопль металла, пытаясь остановить то, что не могло быть остановлено. 50-тонный локомотив, движущийся со скоростью 90 миль в час. Он, громыхая, сошел с рельсов и врезался в песчаную насыпь с оглушительным ревом, раскатом, потрясшим эту тихую пустыню. Вагоны последовали за ним, как кошмары, громоздящиеся один на другой. Потом кровавая бойня затихла. Сент-Луи-Сити был умирающим металлическим зверем с 15 разбитыми позвонками, растянувшимися на песке. Фургон поднимался по холму в сторону пустынного уступа. Он стонал и хрипел от жары, а за ним следовал седан. Когда фургон достиг уступа и пропустил седан, который остановился в нескольких сотнях футов, тогда фургон дал задний ход и подкатил ко входу в пещеру. Двое мужчин вышли из фургона, двое из седана. На всех были комбинезоны без номеров, и все четверо встретились у задней дверцы фургона. Они походили на штаб из четырех генералов, собравшихся вместе, чтобы обсудить сражение. Потные, смертельно усталые, но победившие. То, чего они только что добились, действительно было победой. Это была операция, требовавшая точности секундомера, верного расчета времени, логики и силы полновесного вторжения. Случившееся превзошло их самые смелые надежды. Ведь в фургоне лежало 2 миллиона долларов в золотых слитках, аккуратно уложенных в тяжелые неподвижные горки. Высокий мужчина с худым лицом и спокойными умными глазами походил на профессора из какого-нибудь колледжа. Его звали Фервелл, и он имел докторскую степень по химии и физике. Его специализацией были ядовитые газы. Он повернулся к остальным и в знак одобрения поднял большой палец. «Недурно сработаны, джентльмены», — сказал он со слабой улыбкой. Его взгляд медленно двигался вправо и влево, следя за лицами трех остальных. Рядом с ним стоял Ирб, почти такой же высокий, как Фервелл, с худыми покатыми плечами и бледным, не поддающимся описанию лицом, возможно, выглядевший моложе своих лет. Он был специалистом в области механики. Он мог собрать что угодно, наладить что угодно и управлять любым механизмом. С пытливым взором и пальцами хирурга он нежно ласкал путаницу приборов, моторов, колес и цилиндров и с мягкостью добивался того, что они начинали работать. Возле него стоял Брукс, широкий, плотный, лысоватый мужчина с заразительной улыбкой и техасским акцентом. Он знал о баллистике намного больше любого смертного. Кто-то сказал, что его мозги были сделаны из пороха, так как он был прирожденным гением там, где дело касалось огнестрельного, да и любого другого оружия. А справа от него стоял Де Круз, маленький, подвижный, красивый. Копна нечесанных черных волос свешивалась над глубоко посаженными зоркими темными глазами. Де Круз был экспертом по разрушению. Это был гений уничтожения. Он работал с любыми материалами и мог взорвать все, что угодно. Двумя часами ранее эти четверо, удивительно сочетая талант, расчет и технику, совершили ограбление, не имевшее аналогов в истории преступлений. Де Круз зарыл в землю 5 блоков тола по фунту в каждом, благодаря чему рельсы были повреждены и поезд потерпел крушение. Ирб почти в одиночку собрал два передвижных механизма из частей 12 других, причем их родословную проследить было невозможно. Брукс создал гранаты, а Фервелл создал усыпляющий газ. И ровно через 30 минут все пассажиры поезда уснули, причем оба машиниста, навсегда. Тогда эти четверо побежали к вагону, в котором в сейфе с закручивающейся крышкой лежали мешки со слитками. И снова талант Де Круза помог взорвать замки, а слитки перекочевали в фургон. Для них было естественным забыть о существовании мертвых машинистов и 20 с лишним тяжело раненых пассажиров, оставленных ими на произвол судьбы. Единственной истиной, в которую они верили и отдавали должное, была целесообразность. Де Круз побежал к задней двери фургона и начал подталкивать сокровища к краю. «Птички в клетке!» — сказал Ирб и улыбнулся, направившись в пещеру с одним из мешков со слитками. Брукс поднял другой мешок со слитками и пощупал их руками. «Мы уже все сделали», — сказал он, — «но до сих пор ничего не потратили». Де Круз остановился и задумчиво кивнул. «Брукс прав. 2 миллиона золотом. А на мне до сих пор рабочие штаны. Да и денег у меня $1.20». Фервелл кивнул и подмигнул им. «Это в нынешнем году, сеньор Де Круз. Сегодня мы займемся этим». Он показал на фургон и кивком головы указал на вход в пещеру. «Но завтра, джентльмены, мы будем богаты, как Мидас, Рокфеллер и Морган в одном лице». Он похлопал по мешкам. «Безупречность, господа! Вот как вы поработали! Безупречно!» Брукс засмеялся. «Ха-ха-ха, люди! Посмотрели бы вы на этого машиниста, когда он жал на тормоза! Он выглядел так, словно настал конец света!» «Ну а почему бы и нет?» — сказал Де Круз. Его голос был резким, глаза сверкали, он гордо ткнул себя в грудь. «Когда я взрываю рельсы, они взлетают на воздух!» Брукс посмотрел на него. В его взгляде сквозила укоренившаяся антипатия и нескрываемое презрение. «Отыщи мне литейный цех, Де Круз, и я отолью для тебя медаль!» В черных глазах Де Круза была ответная ненависть. «Ты-то что беспокоишься, Брукс? Между прочим, это было чертовски тяжело — разомкнуть рельсы. Ты бы это лучше сделал!» Фервелл, который был катализатором этой группы, смотрел то на одного, то на другого. Он взмахом руки приказал Де Крузу вернуться в фургон. «Может быть, сейчас мы займемся делом?» — сказал он. «У нас расписана каждая минута, и я хочу придерживаться нашего плана». Они продолжили перетаскивать золото из фургона в пещеру. Было мучительно жарко, а 10-дюймовые бруски были очень тяжелыми, и фургон пустел медленно. «Народ!» — сказал Брукс, заходя в пещеру с последним мешком. Он положил его на самый верх, рядом с ямой, которую они приготовили много дней назад. «Да, маленький и тяжелый ублюдок, чувствуй себя как дома». К нему подошел Ирб. «Да, 1 900 800 000 долларов. Все, как он говорил», — он указал на Фервелла. «Все сработано, как вы сказали, вагон полный золота, крушение поезда, газ усыпил всех, кроме нас». С этими словами он посмотрел на противогаз, висевший у него на поясе. Фервелл кивнул. «Кроме нас, мистер Ирб, мы не должны были спать. Мы должны были обогащаться». «Ну что же, хорошо, джентльмены, золото в пещере. Следующим пунктом мы уничтожаем фургон. А мистер Ирб запакует машину в брезент». Он прошел в дальний угол пещеры. Там находились 4 стеклянные коробки, по форме напоминавшие гробы, поставленные в ряд. Фервелл потрогал крышку одного из гробов и одобрительно кивнул. «А теперь», — сказал он, — «немного сопротивления. Настоящая кульминация, крайняя изобретательность». Трое стояли в тени за его спиной. «Одно дело», — послышался голос ученого. «Остановить поезд на его пути из Лос-Анджелеса в Форт-Нокс и выкрасть его груз. И совсем другое дело — остаться на свободе, чтобы его потратить». Де Круз шлепнулся в грязь. «Когда? Ну когда мы его потратим?» — спросил он. «А вам это неизвестно, сеньор Де Круз?» В голосе Фервелла слышалось легкое неодобрение. «Я-то думал, что этот пункт плана вам предельно ясен». Декрус встал и подошел к стеклянным саркофагам. Он с явным отвращением смотрел на них. «Рип и Ван Винкли», — сказал он, — «вот мы кто». Он обратился к остальным. «Мы с вами, четыре Рипа, Ван Винкли. Я не уверен...» Его перебил Фервелл. «В чем вы сомневаетесь, мистер Декрус?» «В необходимости залечь в спячку, мистер Фервелл, в этих стеклянных гробах, во сне. Я хочу знать, на что я иду». Фервелл улыбнулся ему. «Вы хотите знать, на что вы идете? Я очень точно вам это объяснял». Он повернулся, включая в разговор двух остальных. «Мы все погрузимся в состояние приостановленного развития, затянувшегося отдыха, мистер Декрус. И когда мы проснемся... Только тогда мы возьмем свое золото и насладимся им». Декрус отвернулся от саркофага и встал к нему лицом. «Я думаю, каждый должен получить свою долю и попытать счастье». Брукс достал огромный нож, который сверкал в тишине. «Это ты так думаешь, Декрус?» Его голос был едва слышен. «Но мы с этим не согласны. Мы согласны с тем, что мы должны спрятать золото здесь и сделать то, что скажет нам Фервелл. До сих пор он не ошибался. Ни разу. И с поездом, и с золотом, и с газом. Совсем. Все было точно так, как он обещал. И вся наша работа заключалась в том, чтобы переступить через спящих людей и ворочить судьбой, словно это пакет кукурузных хлопьев». «Все, покончим с этим», — сказал Ирб. «Разумеется, покончим», — воскликнул Декрус. «Но как быть с этим?» Он хлопнул ладонью по крышке одного из саркофагов. «Никто из вас не имеет ничего против того, что мы будем беззащитны и заперты здесь?» Брукс медленно двинулся к Декрусу. Нож все еще был у него в руке. «Нет, мистер Декрус», — сказал он, — «никто из нас не возражает». Они смотрели друг другу в глаза, и в этот момент борьбы именно Декрус дрогнул и отвернулся. «Как долго, Фервелл?» — спросил он. «Когда мы все нажмем кнопку, и выйдет газ, и начнется это приостановленное развитие. Как долго?» «Как долго?» — спросил его Фервелл. «Я не знаю точно. Я только могу предполагать, что мы все проснемся в пределах одного часа, не больше». Он посмотрел вниз на длинный ряд мешков. «Я бы сказал, примерно 100 лет с сегодняшнего дня». Он обвел присутствующих взглядом. 100 лет, джентльмены, и мы снова будем на земле». Повернувшись, он пошел к яме, затем посмотрел на золотые слитки и добавил. «Как богачи, во всяком случае», — продолжал он. «Как очень богатые люди». У Декруза дрожали губы. «Через 100 лет он закрыл глаза, в точности, как Рип Ван Винкль. «Рип Ван Винкль» – рассказ фантастического содержания американского писателя Вашингтона Ирвинга. Главный герой, Рип Ван Винкль, житель деревушки близ Нью-Йорка, проспавший 20 лет в Кацкильских горах и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли. Этот персонаж стал символом отставшего от времени человека, проспавшего полжизни. Весь остаток дня ушел на то, чтобы перенести золото в яму и засыпать землей. Последняя упаковка тола ушла на взрыв, который разрушил фургон. Седан вкатили в пещеру, покрыли маслом и завернули в брезент. А потом Фервелл закрыл гигантскую стальную дверь, закрывавшую пещеру с внешней стороны и ничем не отличавшуюся от скал вокруг нее. Четверо сообщников стояли в тусклом свете ламп, установленных в пещере. Их глаза были прикованы к 4 большим коробкам, ожидавшим их с тихим гостеприимством. По сигналу Фервелла каждый забрался в свою коробку, закрыл крышку и заперся изнутри. «Хорошо, джентльмены», — произнес Фервелл по внутренней системе, связующей все саркофаги. «Прежде всего я хочу проверить, слышите ли вы меня. Постучите по боковой стенке, когда я назову ваше имя». Последовала пауза. «Декрус?» Тот шевельнул дрожащей рукой и постучал по боковому стеклу. «Ирб?» Из саркофага последнего послышался приглушенный стук. «Брукс?» Тот, улыбаясь, постучал пальцами по стеклу и отдал салют. Фонари слабо мерцали, и комната наполнилась оранжевой мглой, которая предшествовала наступлению полной темноты. Голос Фервелла был холодным и неторопливым. «Сейчас я хочу последовательно и точно сообщить, что произойдет», — сказал он. Его голос был глухим. «Во-первых, проверьте воздушные клапаны, расположенные справа вверху. Вы видите их там?» Каждый взглянул вверх. «Хорошо. Красная стрелка должна быть повернута к надписи «Закрыто и загерметизировано». Теперь вы медленно считаете до 10. Когда дойдете до 10, дотянитесь левой рукой до углубления у вас над головой. Там есть маленькая зеленая кнопка». В других трех саркофагах зашевелились. «Вы должны нажать кнопку. Когда вы сделаете это, вы услышите слабый шипящий звук. Это газ начнет заполнять саркофаги. Сделайте 3 легких вздоха, затем долгий, глубокий. Через секунду на вас накатит тяжелое чувство сонливости. Не надо с ним бороться. Просто продолжайте ровно дышать и сохраняйте спокойствие. Неплохо посчитать назад от 20. Это займет ваш ум и удержит вас от любого случайного движения. К тому времени, когда вы дойдете до 8 или 7, вы потеряете сознание». Последовала еще одна пауза. «Хорошо», — продолжал Фервелл. «Сначала проверьте воздушные клапаны, джентльмены». Остальные последовали его инструкциям. И потом 3 пары глаз повернулись, насколько возможно, к первому саркофагу. «Сейчас начинайте счет», — скомандовал Фервелл. «И на счете 10 откройте газ». Губы 4 мужчин начали двигаться, когда они начали финальный отсчет, затем очень медленно в каждый гроб начал струиться белый молочный газ, пока тела внутри не пропали из виду. «Спокойной, спокойной ночи, джентльмены», — Фервелл говорил с трудом. «Приятных сновидений и хорошего сна. Увидимся в следующем веке». Его голос ослаб. «В следующем столетии, джентльмены». Не было больше ни одного шороха, ни одного звука. Лампы в пещере вспыхнули и погасли, и больше не стало ничего, кроме темноты. Внутри стеклянных саркофагов глубоко и ровно дышало 4 мужчин, не осознавая тишину и темноту, безразличные сейчас и ко времени, проходящему над пещерой, расположенной в 90 милях от поезда, потерпевшего крушение в пустыне Мохаве. Дорогие слушатели, для вас читает Гарри Стил. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Не слушайте нейросети, слушайте живого человека. Прошло время. Разбитый остов фургона покраснел от ржавчины, развалился на маленькие куски металла, которые смешались с песком и были поглощены им. Дули ветра, солнце пересекало небо день за днем. Время бежало неумолимо, пока не настал момент, когда маленький рычажок внутри первого гроба щелкнул, и крышка начала открываться. Фервелл открыл глаза. С минуту он выглядел озабоченным, постепенно его лицо прояснилось. Его тело казалось тяжелым и окоченевшим. Ему понадобилось какое-то время, чтобы освоиться со своим телом. Тогда он очень медленно сел и дотянулся до фонаря. Он устроил эту систему с помощью нескольких батарей его собственного изобретения, встроенных в сваренный ящичек, сделанный из стали и магния. Когда он нажал кнопку, луч света ударил в потолок пещеры. Внизу послышались движения и раскрылись еще 2 саркофага. Де Круз и Брукс сели в своих гробах. Последний остался закрытым. Де Круз выбрался из саркофага. Его ноги были деревянными и чужими. В его голосе билась дрожь. «Не получилось». Он пощупал лицо, потом начал поднимать и опускать руки. «У нас нет бород», — сказал он. «У нас даже ногти не выросли». Он обвиняюще посмотрел на Фервелла. «Эй, мистер умник с большими мозгами и готовыми ответами на любой вопрос. Почему это не сработало?» «Должно было получиться», — сказал ученый. «Это доказательство для дураков. Все функции остановились. Ни бороды, ни ногти расти не могли. Говорю вам, все получилось, иначе быть и не могло». Де Круз пересек темную пещеру и потрогал стены. Он нашел гигантский рычаг в скале. Послышался скрежет ржавых цепей, и через мгновение стальная перегородка покатилась по рельсам. В пещеру ворвался ослепительный свет, и трое мужчин зажмурились. Не скоро их глаза привыкли к солнечному свету. Потом Де Круз вышел на широкий уступ и посмотрел на горизонт. «Посмотрите, там эта дурацкая автострада!» — сказал он. «Она не изменилась! Она ни черта не изменилась!» Он повернулся на каблуках и схватил Фервелла за ворот рубашки. «Мистер Умник! Большие мозги! Значит, вместо 100 лет прошел какой-то час, и нас все еще ищут! И все это золото в пещере является мертвым грузом, поскольку все, кому не лень, будут его искать!» Фервелл вырвался из его рук и повернулся лицом к пещере. «Ирб!» — сказал он. «Мы забыли Ирба!» Они побежали к 4-му саркофагу. Фервелл первым увидел, что произошло. Он поднял большой кусок скалы и осмотрел его. Затем поднял голову и посмотрел на потолок, потом на трещину в стеклянной крышке саркофага. «Вот в чем причина», — сказал он. «Камень разбил стекло, и газ улетучился». Он посмотрел на скелет, лежавший в стеклянном гробу. «Ну, как видите, господин Ирб доказал мою правоту, джентльмены. Он определенно доказал мою правоту, но дорогой ценой». Брукс и Де Круз смотрели на останки Ирба. Ни один из них не проронил ни слова. Потом последний спросил. «А сколько времени, сколько нужно, чтобы труп разложился?» Фервелл взмахнул рукой. «Год? Ну или 100 лет?» Он посмотрел на вход в пещеру. «По моим предположениям, сейчас 2061 год». Трое вышли на солнечный свет. «Теперь следующий пункт», — сказал Де Круз. «Мы перенесем золото в машину и отвезем в первый попавшийся город. Либо мы найдем скупщика, либо мы переплавим его». Он взглянул на ученого. «Мы планировали это, не так ли?» Фервелл смотрел на него и на его руки. В этом взгляде было что-то такое, что заставило того опустить руки по швам. «Мистер Де Круз, почему бывает так, что жадные люди не умеют мечтать, и они начисто лишены воображения? Они самые глупые!» Де Круз закусил губу. «Послушайте, Фервелл!» Тот кивнул головой в сторону горизонта и перебил его. «Впервые, Де Круз, за всю историю человечества. Мы взяли 100 лет и положили в карман пиджака. Мы взяли лицензию на жизнь и пережили ее. Мы уже получили свой кусок пирога, но нам досталось еще по куску». Он говорил задумчиво. «Это настоящее приключение. Несмотря на то, что ты слегка к нему равнодушен, это действительно приключение. Это мир, которого мы раньше не видели. Новый, волнующий. Только что с иголочки. И мы войдем в него». Лицо слушавшего исказилось. «Но с золотом, Фервелл!» — сказал он. «С золотом стоимостью в 2 миллиона! Вот как мы вступим в этот мир!» «Конечно!» — тихо согласился ученый. «Конечно!» — он продолжал смотреть через пустыню. «Хотелось бы знать, что это за мир». Он повернулся и медленно пошел через уступ, сознавая важность момента, чувствуя переизбыток от сознания, шептавшего ему, что из всех живущих только они смогли победить время. Де Круз пошел за ним и начал откапывать золото. Всякий раз, как ему попадался слиток, он вскрикивал от радости и возбуждения. Брукс помогал ему, и оба они разделяли энтузиазм, продолжая копать. Но для Фервелла золото потеряло значимость. Он смотрел, как они откапывают его и вытирают масло с машины. Все напряглись, когда Де Круз сел на водительское место и повернул ключ зажигания. Двигатель взревел. Он работал так, точно машина была припаркована час назад. Это было запоздалой оценкой умения Ирба. Но Фервелл лишь отдаленно слышал работу двигателя и почти не сознавал, что в машину грузится золото. Его занимало то, что лежало за пустыней, спрятанный новый мир, ждущий первооткрывателей. Де Круз отключил зажигание и спросил. «Все готово?» Фервелл ответил вопросом на вопрос. «А все загружено?» Декрус кивнул. «Машина готова!» Он отвернулся, в его глазах таилась какая-то хитрость. «Может быть, мне стоит поездить на ней туда-сюда, проверить, все ли в порядке?» Брукс, голый по пояс, по нему струился пот, шагнул к машине. «Ага, ты самый хитрый парнишка, который когда-либо спускался с гор. Ты хочешь совершить небольшую прогулку, да?» — передразнил он. «И проверить, в порядке ли машина. Только ты и золото, больше никого. Да я тебе не доверил бы золото, даже если оно было бы зубом во рту твоей матери. Нет, дружище, когда мы двинемся отсюда, мы двинемся вместе». Сказав это, он обратился к ученому. «Где фляга? Мы должны ее наполнить». Фервелл показал на флягу, находившуюся в 100 метрах в стороне. «Вон там, где мы похоронили Ирба», — сказал он. Брукс кивнул и пошел через песок туда, где рядом со свежевырытой могилой стояла фляга. Декрус наблюдал за ним, сузив глаза. Он очень осторожно и незаметно повернул ключ зажигания и завел двигатель. Фервелл закрывал вход в пещеру, когда он заметил машину, несущуюся через уступ. Брукс увидел ее в ту же секунду, и его первоначальное удивление сменилось диким страхом, когда он увидел возле себя машину, несущуюся на него, как бешеный зверь. «Декрус!» — взвизгнул он. «Декрус, ты! Проклятый ублюдок!» Тот продолжал смотреть перед собой через лобовое стекло. Он видел панический прыжок в сторону, который совершил Брукс, но слишком поздно. Он услышал удар по металлу, ощутил толчок, треск костей. Одновременно с этим до него донесся крик покалеченного человека. Он пустил машину вперед, держа ногу на акселераторе. Потом он оглянулся через плечо и увидел тело Брукса, лежащего лицом вниз, в 100 футах позади него. Он убрал ногу с акселератора и нажал на тормоза. Ничего не случилось. У Декруза сжалось горло, когда он понял, что край уступа был в нескольких ярдах от него. Он снова затормозил и в отчаянии прибег к крайней мере. Но слишком поздно. Машина была обречена. До того, как она должна была перевалить через край уступа, оставалось несколько секунд. Декрузу удалось открыть дверь и выпрыгнуть из машины. Удар сбил его дыхание, и он почувствовал песок во рту. Одновременно с этим он услышал звук разбившейся о скалы машины в 100 футов внизу. Декрус поднялся и подошел к краю. Он смотрел на машину, которая теперь походила на игрушку, сломанную ребенком в приступе гнева. Он оглянулся на Фервелла, стоявшего над искалеченным телом Брукса. Их глаза встретились, и ученый подошел к нему. «Декрус! Декрус, зачем ты это сделал?» Он посмотрел на машину, лежавшую на боку, и снова оглянулся на мертвеца. «Почему?» — спросил он. «Скажи, почему?» «Брукс, он погиб случайно, разве ты не видел?» «Почему произошло несчастье? Зачем ты сделал это?» Декрус небрежно кивнул на машину. «Это в мои планы не входило. Я хотел гибели Брукса, а не автомобиля». Потом с вызовом в голосе произнес. «Мертвый груз, Фервелл! Слишком много мертвого груза!» Он улыбнулся, и уголки его рта поползли наверх. Фервелл увидел злость в его глазах. Он вспомнил, когда тот к ним присоединился. «Это был единственный человек, умеющий выжидать», — подумал он. Но он вспомнил слишком поздно. Он снова посмотрел на тело Брукса, наполовину засыпанное песком. Его ноги торчали оттуда под невообразимым углом. Слишком поздно для Брукса. И снова он взглянул в темные глаза, которые продолжали с вызовом смотреть на него. Может быть, слишком поздно и для самого себя. Он намеренно повернулся и пошел обратно к пещере. «Я продолжаю вас недооценивать, Декрус!» — крикнул он на ходу. «Фервелл!» — крикнул ему Декрус. Тот остановился, не оборачиваясь. «Теперь сделаем по-моему, а? Возьмем все, что сможем, и сложим в 2 рюкзака. Потом доберемся до дороги». Первый молчал с минуты и взвешивал. Затем пожал плечами. «В данный момент у нас нет другого выбора». Он подумал о машине далеко внизу в ущелье, а потом засмеялся. Это очевидно. Обычная, идиотская, до смешного ясная вещь. Он снова засмеялся и продолжал трясти головой, и Декрус озабоченно смотрел на него. «Ха-ха-ха! Даже если бы она была на ходу, даже если бы ты не разбил ее номерным знаком 100 лет, нас сцапали бы в тот же момент, как мы выехали бы на шоссе!» Он снова хихикнул, на этот раз мягче, и посмотрел на раскаленное солнце. «Ну ладно, возьмем, что сможем, но пешком идти будет очень жарко, очень жарко!» Он улыбнулся Декрузу. «Вы совершенно правы, мистер Декрус, а сейчас лучше добраться до шоссе». 4 часа они спускались вниз по песчаным склонам холма к шоссе. Они шли молча, каждый нес рюкзак, полный золотых слитков, каждый чувствовал палящее солнце. Только к обеду они добрались до автострады номер 91. Она пересекала равнины озера Иванпа к западу и к востоку. Путники помедлили на одной из ее обочин, потом Фервелл показал на восток. Они выше подняли рюкзаки и пошли по обочине. Часом позже Фервелл поднял руку и, сутулясь, остановился. На его лице была маска боли и смертельной одышки. «Подождите, Декрус», — сказал он, — «я должен отдохнуть». Его спутник взглянул на него и улыбнулся. Все, что требовало силы, воли, решительности и жизнерадостности, вот что он понимал и мог побороть. Это был молодой зверь без единого уязвимого места. «Как дела, Фервелл?» — спросил он. Тот кивнул, не желая говорить, и его глаза блестели от перенапряжения. «Судя по карте, до следующего города 28 миль. С такой скоростью мы не доберемся туда и завтра к полудню». Декрус продолжал улыбаться. «При такой скорости вы никогда не дойдете туда. Я говорил, что тебе лучше остаться и стеречь золото. Я говорил тебе, Фервелл». На этот раз улыбнулся ученый. «О да, вы говорили, мистер Декрус. Но я не думаю, что я снова увидел бы тебя. Думаю, я бы там умер». Он посмотрел на бесконечное полотно дороги и сузил глаза. «До сих пор нам не попалась ни одна машина», — задумчиво сказал он. «Не было ни одной машины». Он пробежал глазами по дальним горам, и в его лицо закрался страх. «Я не подумал об этом. Я даже не подумал об этом, так же, как с номерными знаками. Что, если что?» — спросил Декрус. Ученый смотрел на него. «На что случилось за эти последние 100 лет, Декрус? А что, если была война? Что, если на нас сбросили бомбу? Вдруг это шоссе ведет...» Он не договорил. Он просто сел на песчаную обочину дороги. Декрус подошел к нему ближе. «Ведет к чему?» — спросил он. Ученый прикрыл глаза. «Ведет в никуда. Вообще никуда не ведет. Возможно, впереди нет никакого города, и людей там наверняка тоже нет». Он начал смеяться, бесконтрольно качаясь, потом он упал на бок и лежал, продолжая смеяться. Декрус схватил его и тряхнул. «Хватит, Фервелл! Говорю тебе, хватит!» Фервелл взглянул в темное, потное лицо, близкое к истерике, и покачал головой. «Ты испуганный маленький человечек, правда, Декрус? Ты всегда был трусливым маленьким человечком. Но не твой страх меня беспокоит. Из-за своей жадности ты не ценишь иронии. Совсем не ценишь. И не будет ли это высшей иронией идти до тех пор, пока наши сердца не закипят, таща на себе все это золото?» Он резко замолчал, поскольку тишину пустыни разорвал отдаленный гул. Он был таким слабым, что ученый сначала подумал, что звук возник в его воображении. Но гул нарастал и зазвучал в полную силу. Декрус тоже его услышал, и оба путника посмотрели на небо. Сначала они увидели пятнышко, которое постепенно обрело форму. Через ясное небо пустыни летел реактивный самолет, оставляя длинный белый хвост. Затем он исчез вдали. «Ага», — сказал Декрус. «Мир существует, Фервелл! Вот доказательство! И это значит, что впереди есть город, и мы попадем туда, дружище. Мы вступим в него. Идем, Фервелл, пошевеливайся». Он вернулся за своим рюкзаком, поднял его на плечо, достал фляжку, отвинтил крышку и долго пил. Вода стекала по его подбородку, а он продолжал жадно поглощать воду. На самом пике своего удовольствия он взглянул на Фервелла и улыбнулся. Рука Фервелла покоилась на поясе, но теперь он смотрел вниз, на маленькую цепь, на которой ничего не было. Он взглянул на де Круза. Его голос дрогнул. «Я потерял флягу. Должно быть, я оставил ее на том месте, где мы в последний раз делали привал. У меня нет воды». Он пытался говорить ровным голосом, на его лице ничего не было, но никакое притворство, хотя и скрытое, не могло обмануть реальность. Он знал это, и слабая улыбка, появившаяся на лице де Круза, показала ему, что тот прекрасно это сознавал. Де Круз поднял рюкзак повыше. «Какая трагедия, мистер Фервелл!» — сказал он. «Это самая печальная история, которую я услышал за сегодняшний день». Ученый облизал губы. «Мне нужна вода, де Круз. Я очень хочу пить». «Вода, мистер Фервелл? Ну, мне кажется, что где-то поблизости должна быть вода, которую вы можете использовать». Он посмотрел на свою флягу. «О, да, вот же она, вода, мистер Фервелл. Один глоток, один слиток, вот цена». «Вы сошли с ума», — сказал Фервелл. «Вы выжили из своего проклятого ума». «Один глоток, один слиток!» Де Круз больше не улыбался. Это были условия, которые он диктовал. «Я продолжаю недооценивать вас, де Круз». «Да вы предприниматель», — сказал Фервелл. Тот пожал плечами, отвинтил крышку и подал ему флягу. «А разве это не так?» — спросил он. Фервелл начал пить, но через пару глотков де Круз отодвинул от него флягу. «Один глоток, один слиток. Это будет сегодняшней ценой. Завтра цена может подскочить. Я еще не справлялся на рынке, но сегодня вода и золото пойдут один к одному. Пошли, Фервелл!» Последние слова он сказал другим тоном, как человек, взявший власть в свои руки. Он сунул слиток в свой рюкзак, резко повернулся и пошел по шоссе. Он мог видеть через плечо, как ученый с трудом встал на ноги и потащил рюкзак по дороге, точно непокорный, избалованный ребенок, вынужденный идти за старшим. В 4 часа дня старик почувствовал, что не может дышать. Его сердце, точно кусок свинца, билось о ребра спереди и сзади. Полуденное солнце было жарким и настойчивым, медленно снижаясь к дальней цепи гор. Де Круз, на несколько ярдов опережавший его, повернулся к нему с улыбкой. Его голос был невыносим для ученого. В нем было разъедающее презрение, невыносимое превосходство сильного, подавляющего слабого. «В чем дело, Фервелл?» — спросил сильнейший. «Уже выдохся? Черт, нам идти еще 4 или 5 часов!» Слабый остановился и покачал головой. Его губы потрескались, и для него было пыткой прикоснуться к ним даже кончиком языка. «Стой!» Невнятно проговорил он. «Я должен отдохнуть. Я хочу пить, де Круз. Не могу без воды». Де Круз улыбнулся ему. Настал такой момент, когда и для него золото действительно перестало что-то значить. Он стоял возле старика, наслаждаясь его агонией. «У меня осталось 1/4 фляжки». После этих слов он поднял ее и отпил. «Это хорошо, очень хорошо». Вода стекала с уголков его рта. «Пожалуйста, де Круз!» Фервелл протянул дрожащую руку. Говорил он потрескавшимися губами, слова искажались от боли, которую они ему причиняли. «Пожалуйста, помоги мне!» «Цена сегодня несколько изменилась. За один глоток 2 слитка!» Ноги подвели Фервелла, и тот встал на колени. Медленно, болезненно он снял рюкзак и большим усилием воли высыпал золотые слитки. Их оставалось 4. Он был не в состоянии поднять сразу 2 слитка, поэтому он пополз, толкая их к другому человеку. Де Круз легко их поднял и положил в свой рюкзак. Их вес порвал рюкзак сбоку, но Де Круз этого не видел. Он осмотрел разбухший рюкзак, потом взглянул на Фервала. В усталых глазах он увидел ненависть, и это доставило ему извращенное удовольствие. «Ты злишься, Фервал?» — спросил он. «Уж не злитесь ли вы?» Тот молчал. Очень медленно он свернул свой рюкзак толстыми потными пальцами и сел на него. Тяжело дыша, вдохи и выдохи были импульсами перетрудившихся легких, сдавленных до невероятной боли. Они проспали ночь и в 7 утра снова пустились в путь. Выносливость де Круза не убывала, и он намеренно шел слишком быстро для своего спутника, шатавшегося и спотыкавшегося на каждом шагу. Де Круз несколько раз останавливался и с улыбкой смотрел через плечо. Дважды он пил, делая это напоказ, и когда второй догонял его, он закрывал крышку и прибавлял шаг. Его спутник походил на привидение. Мертвые, тусклые глаза на грязном, покрытом песком лице. Губы и кожа потрескались, как старые заплаты. В полдень солнце превратилось в палящую массу, и старик вдруг побелел и упал на колени. Де Круз подождал его, но понял, что на этот раз старик не поднимется. Он приблизился к нему и толкнул его ногой. «Фервелл!» — позвал он. Последовало молчание. Старик походил на мертвеца. «Пошли, Фервелл, нам осталось несколько миль». «Нет». Голос Фервелла дрожал и походил на стон животного. «Нет, я больше не могу идти, мне нужна вода». Де Круз хихикнул и вручил ему флягу. «Один глоток, мистер Фервелл, один глоток». Рука старика дрожала, когда он схватил и поднес флягу ко рту. Он слышал плеск воды, и все его инстинкты, все его стремления, единственный ключ к выживанию, были вложены в это движение, когда он поднес флягу ко рту. Де Круз быстро и тяжело опустил руку и отнял у него фляжку. Ее верхушка ударила по нижней губе, полилась кровь, и он удивленно взглянул наверх. «Мы не обговорили условия», — сказал Де Круз. «Сегодня цены снова поднялись». Глаза Фервелла почти закрылись, когда он болезненно снял с шеи рюкзак и уронил его на землю. Он пнул его. Де Круз хохотнул и сел на колени, чтобы взять его. Делая это, он поставил свой рюкзак на шоссе, и один из слитков выпал, когда тот перевернулся. Он сидел спиной к Фервеллу, собирая золото. Старик наблюдал за ним, удивляясь, что может чувствовать ненависть в такую минуту, что он вообще может что-то чувствовать, кроме страданий. Однако ненависть помогла ему осознать, что это его последняя минута и последняя возможность. Он видел широкую спину Де Круза. Ненавидя его молодость, его мышцы, игравшие под рубашкой, ненавидя его за то, что тот победит, а он, Фервелл, умрет. Он чувствовал, как в нем просыпается злость, и на одно мгновение почувствовал силу и решимость. Его пальцы сжали золотой слиток, и он медленно поднял его. Потом, встав на ноги, каким-то чудом ухитрился поднять его еще выше. И в тот момент, когда Де Круз взглянул вверх, он шагнул к нему. Фервелл опустил слиток и ударил Де Круза по виску. Де Круз коротко выдохнул и упал навзничь. Снова старик поднял слиток и уронил его на обращенное к нему лицо противника. На этот раз череп убитого с треском вдавился внутрь, и через заливавшую лицо кровь глаза покойника смотрели в небо. В них застыло последнее чувство, которое пережил этот человек. Удивление, крайнее удивление. К убийце вернулась слабость. Он стоял там, шатаясь, ноги его напоминали два резиновых шланга. Вода вылилась на песок, фляга была пуста. Старик заплакал. Он упал на колени, его плечи вздрагивали. Через какое-то время он поднялся на ноги, посмотрел на золотые слитки, разбросанные вокруг, и покачал головой. Это были бессмысленные груды мертвого груза. Но он знал, что это все, что у него осталось. Он сел и попытался бороться с ними, пытаясь собрать, потом начал толкать их к рюкзакам, но сил больше не было, и ему стоило нечеловеческих усилий поднять один слиток, который он прижал к телу обеими руками. Его он и понес по шоссе. Шатающаяся фигура человека, который движется благодаря рефлексу и больше ничему. В горле и во рту у него не осталось больше жидкости, и каждый вдох причинял ему боль, пронзавшую все тело. Но он шел и продолжал идти до вечера. Он потерял сознание и не знал, что при падении ударился щекой о скалу. Он лежал с закрытыми глазами, чувствуя, как на него нахлынуло сонное удовлетворение. Затем с силой открыл глаза, услышав звук. Сначала это был неясный дальний звук. Потом он начал походить на шум мотора. Он попытался пошевелить руками и ногами, но они его не слушались. Он хотел повернуть голову, но сумел только скосить глаза. Боковым зрением он видел приближение какого-то механизма. Низко посаженный металлический предмет, летевший к нему и снизившийся. Шум двигателя сразу смолк. Он услышал шаги на шоссе и взглянул вверх. Над ним стоял мужчина в одежде свободного покроя. Но он был виден нечетко, как бы в тумане. И Фервелл не мог справиться с распухшим языком и потрескавшимися губами. Он ужаснулся, когда понял, что молчит, но потом раздался голос. Он напоминал по звучанию медленно останавливающуюся пластинку. Слова были гротескными и почти бесформенными, но он говорил. «Мистер, мистер, здесь золото. Это настоящее золото. Я отдам его вам, если вы довезете меня до города. Если дадите мне воды, я должен попить». Он рывком руки указал туда, где в футе от него лежал последний золотой слиток. «Это золото. Это настоящее золото, и вы можете получить его. Я отдам его вам. Я отдам его вам». Пальцы конвульсивно сжались и неожиданно разжались. Человек на земле вздрогнул и затих. Мужчина опустился на колени и прислушался к ударам сердца. Когда он поднялся, то покачал головой. «Бедный старик», — сказал он. «Интересно. И как он сюда попал? Откуда вообще взялся?» Женщина в машине привстала и посмотрела на мертвеца. «Кто это, Джо?» — спросила она. «Что с ним случилось?» Мужчина вернулся в аппарат и занял водительское место. «Да какой-то бродяга, вот кто. Теперь он мертв». Женщина взглянула на слиток в руке мужа. «А что это?» «Золото. Он так сказал. Хотел дать его мне, если я отвезу его в город». «Золото?» — женщина сморщила нос. «И что же он мог делать с этим золотом?» «Не знаю. Спятил, я думаю. Каждый, кто прогуливается по пустыне в это время суток, должен сойти с ума». Он покачал головой и поднял слиток. «Можешь себе представить, предлагал его так, точно оно имеет какую-то ценность». «Но когда-то оно было в цене, правда? Разве люди не использовали его вместо денег?» — спросила женщина. Мужчина открыл дверь. «Ну, конечно, лет 100 назад или вроде того, до того, как был найден способ его производства». Он взглянул на тусклый тяжелый металл и бросил его на обочину. Дверь закрылась. «Когда мы доберемся до города, мы направим сюда полицию, и они заберут его». Он нажал кнопку на пульте, поставив автоматический контроль за дорогой. Потом через плечо взглянул на тело Фервелла, напоминавшее пугало, упавшее от ветра. «Бедный старик», — сказал он, когда механизм медленно поехал вперед. «Интересно, откуда же он тут взялся?» Мужчина сложил руки за голову и закрыл глаза. Женщина нажала другую кнопку, и вверх закрылась стеклянной крышкой, преграждавшей доступ жаре. Машина поехала по шоссе и через минуту исчезла. Полицейский геликоптер прибыл через 15 минут, покружился над телом и сел. Двое полицейских подошли к телу Фервелла, мягко положили его на носилки и отнесли в геликоптер. Старший офицер записал подробности в маленьком блокноте. «Неопознанный мужской труп, по возрасту примерно 60 лет, умер от перегрева и истощения». Три неровные линии в полицейском блокноте, и мистер Фервелл, доктор физических и химических наук, был занесен в список мертвых. Неделю спустя был найден труп Де Круза, почти разложившийся, а вскоре тело Брукса и скелет Ирба. Все четверо мужчин были загадкой, и их тела были преданы земле неопознанными и неоплаканными. Золото осталось лежать там, где оно было, разбросанное по пустыне и сложенное на заднем сиденье развалившегося древнего седана. В Вскоре его поглотила растительность. Оно заросло шалфеем, полынью, другими сорняками и вечными кактусами. Как и господа Фервелл, Ирб, Брукс и Декрус, оно не имело никакой цены. Совсем никакой. Род Серлинг. Скачок Рипа Ван Винкля. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Boosty. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.